Глава 31. Предложение, решение и буря. Клара. «Мы пришли». Джозеф остановился, хмуро и оценивающе глядя на здание крылатой станции. Он пригладил топорщившиеся волосы, покрытые едва заметной пылью, как и наша одежда. Лишь это доказывало, что мы совсем недавно выбрались из-под земли. Бандит оглянулся назад и недовольно добавил. «Знаешь, должен отдать твоему другу должное. Он нас почти нагнал». Я едва подавила улыбку. У меня преследование Дарлинга вызывало совершенно иные эмоции. Мы вошли в здание станции и оказались в длинном коридоре, выбрав путь, что вел напрямую к кораблям. «Ты меня отпустишь, когда сядешь на корабль? Ведь я нужна тебе лишь до этого момента». «Пока не решил». «Ты врешь», — неуверенно протянула я. «Возможно», — согласился Джозеф и бесстрастно добавил. «Но продолжай нервничать и гадать». «Как бы то ни было, я все равно оставлю тебе подарок на прощанье», — мрачно подумала я. «Интересно, как много людей знало, что у этого человека кусок магического металла вместо руки? Вот это слабость. Металл пластичен и с готовностью принимает практически любую магию. Но, видимо, выбора у Джозефа не оставалось. Мы вышли из коридора к кораблям, чьи днища усеивали блестящие амулеты. Именно благодаря ним судно сейчас бесшумно зависли в воздухе. И я любила летать. Но это едва ли не первый мой визит в крылатую станцию, во время которого я хотела поскорее отсюда убраться. «Позже видом полюбуешься». Меня подтолкнули в спину. Джозеф двинулся вперед, углубляясь в ряды кораблей, пока, наконец, не остановился у небольшого судна. Его амулеты сверкали, а паруса были расправлены, готовые вот-вот поднять летательное средство в воздух. Бандит подошел к нему и несколько раз стукнул по дну кулаком. Отошел, глядя выжидательно. Внезапно сверху показалось чье-то лицо. Осторожно выглянув из-за палубы, а через несколько секунд вниз сбросили веревку с узлом на конце. Она несколько раз подпрыгнула в воздухе и повисла, раскачиваясь из стороны в сторону. «Похоже, все готово к отбытию», — заметил Джозеф, медленно поворачиваясь ко мне. «Прошу на корабль». Я попятилась, а мой взгляд остановился на его руке с металлом вместо кости. «Если я поднимусь на судно, найти меня будет гораздо сложнее, даже несмотря на нить, указывающую путь. Мир слишком огромный». «Это приказ?» — произнесла я, но поскольку тело не спешило подчиняться, с удивлением поняла, что нет. «Предложение, на которое ты так и не дала ответ». «Я многому могу тебя научить», — спокойно и деловито сказал Джозеф. «И поверь, я далеко не каждому даю такой шанс». Вид мужчины не заставил меня сомневаться. «Но почему я?» — вместо жесткого отказа спросила у него. И это было неправильно. Даже мысль о согласии должна быть мне противна. Ведь он убийца и преступник. Именно таких я должна брать под стражу и садить в темницу. Я вижу перспективы. Вот и все. Понятно. Тяжело произнесла я. Что будет, если я откажусь? Уголок губ Джозефа дернулся вверх, выдавая кривую усмешку. А ты как думаешь? Я не буду гадать. Мне надоело, и этот человек наслаждался моим страхом и беспомощностью. Я собиралась лишить его этой возможности. «Ладно, я захочу узнать настоящую причину отказа. Я следователь. Этого недостаточно? Есть клятва, которую я приносила империи, и родители, которые просто не простят меня, если их дочь свернет на кривую дорожку. По крайней мере, так я должна была считать». Джозеф покачал головой. Поморщившись, подошел ближе и чуть склонился. Его лицо ничего не выражало, но взгляд прожигал во мне дыру. «Я хочу услышать правду». Протянул он и в следующее мгновение приказал. «Говори». Мысли отодвинулись на задний план, чтобы уступить место одной единственной причине. Той, что и была главной. Как бы я ни хотела признавать этого, но именно она двигала мною и моими поступками уже на протяжении долгого времени. Приказ есть приказ. Схватив Джозефа за запястье, будто стараясь удержать, я глубоко вдохнула и сказала то, что так давно просилось наружу. «Макс, никогда не думал, что почувствую себя ищейкой. И тем не менее я шел по следу, угадывая движение алой нити и сворачивая на нужную улицу, когда она исчезала в стенах домов. Пока основной отряд зачищал логово бандитов и брал их под стражу, я пустился на поиски напарницы, чтобы хоть как-то отвлечься от кровожадных мыслей и думал о будущем. Как же мне быть с ней? Гражданская не даст посадить себя под замок, скорее отошлет на все четыре стороны. Но если так пойдет и дальше, то я поседею. Луна выглянула на мгновение, чтобы вновь исчезнуть в густой пелене облаков. Каждый шаг сопровождался хрустом снега под ногами, что сливался в один долгий звук из-за спешки. Изо рта ежесекундно вырывались облачка пара. Я вывернул из-за угла, едва не снеся кого-то, и готов был идти дальше, когда меня кликнули. «Макс?» Оторвавшись от алой нити, что резко контрастировала с покрытой белым покрывалом брусчаткой, я поднял глаза. «Не поздновато ли вы шатаетесь?» Передо мной стояли Леон с пьяной Марго, висевшей на его плече. Энн с Дугласом. Парочка выглядела неважно и хмуро, и еще несколько сокурсников. «Мне надо идти», — дернул я головой, не собираясь впустую терять драгоценные секунды. «Держи, я пойду с...» Леон попытался передать Марго Шервуду, но та запротестовала, неведомо как, протрезвев до такого состояния, что смогла устоять на ногах. «Я тоже с вами, что происходит? Сначала занятые такие, а потом разгуливаете поодиночке. Вон Клара недавно с каким-то мужиком проходила». Донеслось мне вслед, когда я уже отдалился от них. «Каким мужиком?» Резко остановился и обернулся я. Марго икнула. «Симпатичным, даже очень», — ответила девушка, пожав плечами. «Харизматичная внешность». С силой сжав челюсти, я молча развернулся и побежал. Раз Роженская была здесь недавно, то мне надо поспешить. Осталось чуть-чуть. Я словно растворялся в желании увидеть ее, защитить свое и забрать обратно. Клара все еще жива. Большей награды представить невозможно. Дома сменяли друг друга, морозный воздух забирался в легкие. Впереди замаячило здание крылатой станции, что занимало огромное место в третьем кольце города. Но зря я забыл свое правило надеяться на худшее. Судьба решила щелкнуть меня по носу, чтобы было неповадно. Запястье обожгло, и сквозь прожженные рукава кофты и рубашки показались камни души. Они раскалились, как лава, и сияли алым. Боль отупляла и сводила с ума. Я рухнул на колени и сунул руку в свежевыпавший снег. «Что это за штука?» — рядом возник Леон. В его голосе звучало беспокойство вперемешку с паникой. Похоже, он уже несколько минут следовал за мной. Один из камней раскололся пополам, и прямо на моих глазах алая нить замигала, исчезая. «Нет, пожалуйста, нет!» Я никогда не умолял, мне всегда казалось это унизительным. Просто неспособностью принять реальность. Но почему же теперь в моей голове звучала ничем не прикрытая мольба? Все эмоции, что пытались возобладать надо мной этой ночью, гнев от бессилия, страх потери, тревога выбрались на поверхность. Почему связь оборвалась? Роженская мертва? Все камни покрылись трещинами, стремительно таявший снег стекал по браслету на брусчатку, образовывая лужу. Побледневший Леон оцепенел рядом. Разрывающие грудь чувства отступили вместе с болью. Опаленная кожа руки заживала сама собой, а в воздухе по новой заискрила магия. В этот раз ее оттенок был кроваво-красным и смешивался с потоками плотного черного дыма. Секунда, две, и камни души разлетелись вдребезги, а металл браслета посерел, через мгновение рассыпавшись и оставшись лишь кучкой мокрого пепла на брусчатке. Алая нить пропала. Навсегда. А я поднялся на ноги. «Макс, остановись! Черт, ты сейчас здесь все разнесешь!» Передо мной появился Леон. Его лицо было искажено паникой. В ближайших домах зажегся свет, а на улице стало светло, словно во время заката. Только сияние лилось не с по-прежнему темного неба, а от красных огней, паривших в воздухе. «Отойди!» — прорычал я, и Леон отскочил прочь. Перед моим взором существовало лишь здание крылатой станции. Перед тем, как исчезнуть, нить вела именно туда. Клара. Я не помнила, как шла по коридору и как достигла дверей наружу. Все закончилось, и мне даже в это не верилось. Я пыталась воззвать к своей совести, устыдить саму себя за то, что вновь не справилась. Но в глубине души поселилась твердая уверенность. Все случилось именно так, как и должно было. Джозеф сбежал. Я осталась в живых. Дурман уничтожен взрывом в лаборатории, и всех предателей схватили с поличным. Перед тем, как толкнуть дверь и выйти на улицу, я вспомнила последние мгновения и свое признание. Джозеф вынудил меня сказать правду, которую я произнесла прежде, чем полностью ее осмыслила и приняла. Перспектива знаний манила меня. А темная сторона была по-своему притягательна. Но главная причина, по которой я не допускала даже мысли подняться на корабль и улететь в неизвестность, — это Дарлинг. «Я люблю его», — сказала я, глядя в глаза другого мужчины, и в тот момент это не казалось таким смущающим, как теперь. Джозеф усмехнулся и вырвал руку из моего захвата. Криво улыбнулся, пробормотав себе под нос. Это было бы забавно, если бы не было так жалко. И, развернувшись ко мне спиной, направился к кораблю, уверенно и несгибаемо, будто ничто на свете не было способно его пошатнуть. Схватившись за скинутую веревку и так и не обернувшись, он лишь махнул на прощание рукой, а затем канат стремительно потянули вверх. Вскоре мужчина исчез на палубе корабля, который стремительно и бесшумно стал готовиться ко взлету. Тяжело вздохнув, я вернулась к реальности и открыла дверь. В ту же секунду на мои плечи обрушилось давление магии. Похоже, здание крылатой станции находилось под защитой, поэтому я до сих пор не почувствовала эту силу, что жаждала уничтожить все вокруг. И вскоре я увидела ее источник. Дарлинг? Красные искры магии, висевшие в воздухе повсюду, скопились возле него толстым слоем наподобие магического щита. Эта сила придавливала к земле. Ему оставалось лишь пожелать, и полгорода обратилась бы в руины. Я понимала это как никто иной. Магия Макса перестала быть для меня загадкой. Она была опасна. И теперь это осознают все остальные, а значит, нас ждут проблемы. Мне казалось, я увижу напарника и расплачусь. Сколько всего пережито. Нервы, стресс, страх вечного расставания. Но вместо этого я разозлилась. Этот идиот ставил себя под удар. Дарлинг замер в нескольких метрах от меня. Мое лицо запылало, и слезы все-таки полились по щекам, оставляя обжигающие дорожки на коже. Прошла пара секунд, прежде чем я смогла сдвинуться с места. Леон наблюдал за всем со стороны. Он впервые видел подобную магию, невозможную, необъяснимую. Никто не должен был обладать такой силой. Мужчина никогда не считал себя трусом, но в этой ситуации ему оставалось лишь спрятаться за стеной ближайшего дома и опасливо выглядывать из-за угла. Это как мертвому припарка. Если он решит здесь все уничтожить, никакая стена не спасет. В панике осознавал Леон, уже собираясь сбежать, но неожиданно двери крылатой станции распахнулись. Даже издалека он узнал Клару. Девушка остановилась напротив Макса. Эти двое уставились друг на друга, застыв истуканами. «Черт, он же в таком состоянии ее и прикончить может!» В сердцах выругался Леон. «Может, позвать? Сказать, чтобы убегала? Нет, только хуже сделаю. Она не глупая, должна понять, что к чему». Ожидание превратилось в вечность. Но вот Клара сдвинулась с места, решительно направившись к Дарлингу. «Куда она? Идиотка!» Роженская стремительно приблизилась, а Леон едва подавил желание зажмуриться. Он ожидал непоправимого. Девушка подняла руку, замахнулась, и улицу огласила звонкая пощечина. «Ты что делаешь? С ума сошел? И себя, и людей вокруг решил прикончить?» Роженская кричала, а по ее щекам катились слезы. Алые искры быстро гасли, позволяя вернуться обманчивой безмятежности ночи. «Никогда! Никогда больше не смей так поступать, слышишь?» Последняя искра растворилась в воздухе. Девушка замахнулась для новой пощечины, но Дарлинг вдруг отмер, перехватив ее ладонь и прижал к своей щеке. А когда Роженская попыталась вырвать руку из захвата, сгреб ее и стиснул в объятиях. Леон отвел взгляд и полностью скрылся за домом. Разворачивавшаяся картина была явно не предназначена для его глаз. Мужчина шумно выдохнул. Его ноги неожиданно ослабли, и он скатился вниз по стене, сев на холодный камень. Не верилось, что все так внезапно и хорошо закончилось. «Ужас», — протянул он, шумно дыша. «Так, а на сколько детей делала ставку Марго?» «Надо поддержать. Выигрыш гарантирован».